Прошу вас, не ссорьтесь из-за меня. Не важно, что я съем сначала. Если вы вдвоем не можете жить мирно, как может где-либо быть мир? Два последних на земле человека убьют друг друга. Ты в этом сомневаешься? Спросила Маша. Я нет. Они будут стоять друг против друга с атомными бомбами и сдохнут от голода, потому что ни один из них не даст другому возможности поесть. Если один решит перекусить, другой в это время швырнет бомбу. Папа всегда брал меня с собой в кино. Она ненавидит кино, Маша кивнула в сторону матери, но папа был помешан на нем. Он обычно говорил, что, сидя в кинотеатре, забывает все свои волнения. Мне теперь это неинтересно, но тогда я любила кино. Я обычно сидела с ним, и он позволял мне держать его трость. Когда папа покидал Варшаву, в тот день все мужчины уходили через Пражский мост, он показал на свою трость и сказал: «Пока у меня есть это, я не потерян». Почему я вспомнила это? Ах да, в одной картине показали двух оленей, самцов, дравшихся из-за самки. Они сталкивались рогами и молотили друг друга до тех пор, пока один из них не погиб. Победитель и сам был полумертв. Все время, пока они дрались, самка стояла рядом и спокойно жевала траву, так, будто ей это совершенно безразлично. Я была еще ребенком во втором классе средней школы, и я подумала тогда, что если Бог допускает такое безобразие по отношению к невинным животным, то надежды нет. Я часто думала об этом фильме в лагерях. Это заставило меня возненавидеть Бога. «Доченька, ты не должна говорить так. Я делаю многое, чего не должна делать. Принеси компот». «В самом деле ты не должна постоянно спорить с ней», — тихо сказал Герман. «Как ты можешь доводить ее из-за этого? Если бы моя мать была сейчас жива, я не стал бы так разговаривать с ней». «Ты учишь меня, что мне делать? Я живу с ней, а не ты. 5 дней в неделю ты проводишь со своей деревенщиной, а когда, наконец, приходишь, то начинаешь читать проповеди. Она доводит меня до бешенства своим благочестием и узостью взглядов. Если Бог прав, к чему поднимать шум из-за того, что суп не готов так скоро, как она ожидала? Если хочешь знать, она уделяет больше внимания материальным вещам, чем любой атеист. Сначала она меня убеждала выйти замуж за Леона Тортшинера, потому что он обычно приносил ей маленькие кексы. Потом начала придираться к нему, Бог знает почему. Не все ли мне равно было, за кого выйти замуж? После всего, через что я прошла, какое это имело значение? Ну, а как там твоя крестьяночка? Ты опять сказал ей, что ты едешь продавать книги. Что же еще? Куда же ты поехал сегодня? В Филадельфию. Что будет, если она узнает про нас? Она никогда не узнает. Все бывает. Можешь быть уверена, что она никогда не разлучит нас. Я совсем не уверена. Если ты способен проводить столько времени с бессловесной гусыней, значит, не нуждаешься в чем-то лучшем. И какой смысл в том, чтобы делать грязную работу за Рабби? Стань раввином и надувай людей под своим собственным именем. Я не могу сделать этого. Ты все еще прячешься в своем сеноваре. Вот в чем дело. Да, дело именно в этом. Существуют тысячи солдат, которые могут сбросить бомбу на город и убить тысячи людей, но не в силах заставить себя зарезать курицу. До тех пор, пока я не вижу читателя, которого обманываю, и он не видит меня, я могу выдержать это. Кроме того, то, что я пишу для Рабби, никому не причиняет вреда, напротив. И это значит, что ты не обманщик, обманщик. И давай прекратим этот разговор. Вернулась Шифра Фая. Вот компот, подождите, дайте ему остыть. Что она говорила обо мне, моя дочь? Что она говорит? Послушав, что она говорит, можно подумать, будто я ее злейший враг. Мама, ты знаешь поговорку? Пусть Бог защитит меня от моих друзей, с врагами я справлюсь сам. Я видела, как ты с ними справлялась. Ой, Вэй, о горе, раз я все еще жива после того, как они уничтожили мою семью и мой народ. Ты права, Маша, ты одна, Маша, разумна. Я бы теперь отдохнула, если вам больше ничего не нужно. Четвертое. После ужина Герман пошел в свою комнату. Это была крошечная комната с единственным окном, выходящим в небольшой двор. Внизу росла трава и скрюченное дерево. Кровать была не убрана. Вокруг были разбросаны книги, рукописи и пачки бумаги с пометками Германа. Если Маша всегда держала между пальцами сигарету, то Герман всегда держал перо или карандаш. Он писал и делал заметки даже на сеновале в Липске, пока хватало света, проникавшего через дыры в крыше. Герман развлекался затейливой каллиграфией, украшая буквы завитушками, рисовал неземные создания с торчащими ушами, длинными клювами и круглыми глазами и окружал их трубами, охотничьими рогами и змеями. Он писал даже в своих снах. На желтоватой бумаге, в стиле рукописей Раши, комбинации рассказов, каббалистических откровений и ученых открытий, и иногда просыпался с судорогами в запястьях от того, что он слишком много писал. Комната Германа находилась под крышей, и летом здесь было жарко все время, кроме раннего утра, до того, как поднимется солнце. Через открытое окно налетала сажа, хотя Маша часто меняла простыни и наволочки, постель всегда выглядела жутковато. В полу были дыры, и среди ночи можно было услышать, как скребутся мыши. Несколько раз Маша ставила мышеловки, но слышать агонизирующий писк пойманных созданий было не под силу Герману. Он вставал и освобождал их. Войдя в комнату, Герман сразу растянулся на кровати. Его мучили боли. Он страдал от ревматизма и ишиаса. Иногда ему казалось, будто у него сломан позвоночник. У него не хватало сил ни пойти к доктору, ни терпеть это. Годы гитлеризма породили в нем усталость, не оставлявшую его, за исключением того времени, когда он занимался любовью с Машей. После еды у него болел желудок. От каждого небольшого сквозняка закладывало нос. Часто у него болело горло, и голос становился хриплым. Иногда болело в ухе, воспаление, опухоль. Единственное, чего избежал его организм, была лихорадка. Уже наступил вечер, но небо было еще светлое. Единственная звезда ярко сияла, голубая и зеленая. Близкая и далекая, призрачная и реальная, звезда, которая его беспокоила. Прямой луч шел с ее высоты по просторам Вселенной прямо в глаза Германа. Это тяжелое тело, если это было тело, мерцало с космическим весельем. Оно смеялось над физической и духовной малостью, которая обладала лишь одним талантом – страдать. Дверь открылась, и вошла Маша. В сумерках ее лицо было покрыто мозаикой теней. Глаза, казалось, излучали свой собственный свет. Во рту у нее была сигарета. Герман много раз предупреждал Машу, что однажды от ее сигареты может вспыхнуть пожар. «Рано или поздно я сгорю», — всегда отвечала она. Сейчас она стояла в дверях, затягиваясь. Вспышка сигареты на мгновение сделала ее лицо феерическим и фантастическим. Потом Маша скинула со стула книгу и журнал и села. «Боже мой, здесь жарко, как в аду», — сказала она. Несмотря на жару, Маша не раздевалась, пока ее мать бодрствовала. На случай появления матери она стелила постель на софе в общей комнате. Мейер Блох, Машин отец, считал себя неверующим, но шифра Фая оставалась набожной и настаивала на строго кошерной кухне. Она даже надевала парик. Ортодоксальные еврейки носили парик, особенно в синагоге, когда отправлялась молиться в Рош-Хашана и Йом-Кипур. По субботам она настаивала, чтобы Мейер Блох читал «Киддуш». «Киддуш» — благословение над бокалом вина, которое читается с наступлением субботы или праздника. И пел субботние псалмы, но после трапезы он запирался в своем кабинете и писал стихи на иврите. В субботу нельзя выполнять никакой работы, в том числе и писать. В гетто, в концлагерях, в лагерях для перемещенных лиц ни мать, ни дочь не выполняли требований еврейской традиции. В лагере для перемещенных лиц в Германии, где шифра Фая жила с Машей после войны, парочки совокуплялись в открытую. Когда Маша вышла замуж за Леона Тортшинера, шифра Фая спала в одной комнате с дочерью и зятем, отделенная только занавеской.